Глава 17. Письма профессора. Лифт поднимался медленно, и Нагори слышала биение своего сердца. Она надела подарок, чтобы быть здесь и сейчас. Ожерелье странным образом сочеталось с ее белыми кедами, джинсами и оранжевой блузкой. Пока Марк отвечал на сообщение в телефоне, она покосилась на свое отражение в зеркале. Возможно, пора сделать новую стрижку. Волосы заметно отросли. Выйдя из лифта на втором этаже, они направились в 201-ю палату. Дверь была полуоткрыта, и они вошли без стука. Одна койка пустовала, на другой лежал лысый старик с длинной белой бородой, он спал. Грудь под голубой пижамной курткой с расстегнутыми верхними пуговицами медленно вздымалась и опадала. Они отправились к кофейному автомату в конце коридора, а когда вернулись, старик уже не спал. «Марк!» — его карие глаза сверкнули, а руки потянулись обнимать гостя. «Рад тебя видеть. Спасибо, что пришел». «Посмотри, кто со мной улыбнулся, Марк. Это Нагори, она работает в кафе, куда я отнес сорта». Нагори поздоровалась со стариком и присел на краешек постели. Старик взял ее за руку, секунд 30 ничего не говорил, внимательно изучая ее лицо. Похоже, он остался доволен. Когда Марк рассказал, что отнес сорта в кота-кафе, «Я чуть не умер со смеху», — признался он. «Это отличная новость». Засмеявшись, он зашелся сухим кашлем, как будто ему не хватало воздуха. «Не могли бы вы дать мне воды?» Нагори передала ему стакан с тумбочки, а Марк придвинул стул поближе к койке. «Тебе лучше, Эля?» — спросил он, усаживаясь. «В моем возрасте понятие «лучше» весьма относительно. Когда тебе стукнет 98, ты поймешь, что остаться в живых — это уже достижение». Иногда я встаю, но чаще лежу в постели. Вот и весь мой выбор. Новый приступ кашля заставил его замолчать, а затем он поднес руку к груди, будто пытаясь протолкнуть кислород в легкие. «Эля», — заговорила Нагори, преодолевая робость и понимая, что старику лучше молчать. «Сорт передает тебе привет. Он такой воспитанный, спокойный кот. Мы с ним ходили к ветеринару пару недель назад. Здоровье у него в порядке». Он не завел друзей в Неко-кафе, но, похоже, они ему и не нужны. «Так оно и есть», — пробормотал старик. «Сорт самодостаточен, но, по правде говоря, я бы хотел увидеть его снова». Он опять закашлялся, хотя уже и не так сильно. Затем попросил Марка и Нагори поправить ему подушки. Глотнул воды и откинулся на них поудобнее. Казалось, к нему возвращаются силы. «Сколько себя помню, я всегда жил в окружении кошек. Рано или поздно они покидали меня, уходили охотиться на небесных мышей-ящериц, но это закон жизни. До выхода на пенсию я преподавал литературу в средней школе. Там тоже была колония кошек в верхнем патио, которая не использовалась, и я за ними ухаживал». Глаза Элиса засияли. Путешествие в прошлое взволновало старика. «Хорошая книга, горячий чай и кот на коленях. Может ли быть в этом мире большее счастье?» «Вы поддерживаете отношения со своими учениками?» — мягко спросила Нагори. «Со многими», — гордо ответил тот. «Когда учебный год заканчивался, я оставлял им свой адрес, чтобы они писали мне письма. Я не пользуюсь электронной почтой. Если кто-нибудь напишет мне несколько строк на листке бумаги, вложит в конверт, укажет адрес и отнесет на почту, я с удовольствием отвечу». Марк и Нагори придвинулись чуть ближе, чтобы лучше слышать дрожащий голос старика. «Я храню эти письма от первого до последнего. У меня есть замечательная коллекция рукописных писем. Когда я падаю духом, я их перечитываю, жизнь снова наполняется красками и свежестью. Иногда я читаю их сорту, он знает наизусть все мои истории». Нагори улыбнулась, представив себе, как этот котище таращит свои желтые глаза, когда Элиас читает ему письма. «Есть замечательная книга о том, как действуют письма», — вслух задумался Элиас, а потом снова попросил воды. «Ее написал Анхелес Дуньята, называется «Зима», когда письма приходят на помощь. В книге рассказывается о городе, в котором вот-вот закроют почту. Чтобы этого не произошло, соседи начинают отправлять друг другу письмо за письмом, в которых рассказывают о своей жизни. Невероятная книга. Пересказывая сюжет, Элиас вдруг побледнел и будто уменьшился. «Тебе нужно отдохнуть», — Марк положил руку ему на плечо. «Ты должен беречь силы для следующего дня, когда мы снова к тебе придем. Правда, на горе?» Она кивнула, взяв Элиаса за руку, и увидела в его взгляде нежность. «Возвращайтесь скорее. Мне хорошо, когда рядом молодежь», — прошептал он. Затем его глаза, помимо воли, закрылись от усталости.